Часть третья. Глава первая. Ни в мире, ни в человеке, пожалуй, за последние несколько тысяч лет так ничего существенно и не изменилось, и каждому больше всего хотелось счастья. И если случившееся с Ксенией Дубовицкой можно было точнее всего назвать помрачением рассудка, безумием, значит, это и было самое высшее благо жизни. Это и было счастьем. Приоткрыв глаза, Ксения сквозь полусомкнутые ресницы почувствовала тяжелое осеннее кавказское солнце, увидела четкое, хотя и далекое очертание гор. Они повисли в безоблачном высоком небе длинной цепью. Вершины их сияли пугающе раскаленной белизной. Море рядом глухо и мерно шумело. От счастья быть и ни о чем не думать, она вновь зажмурилась, поворачивая лицо к слегка переместившемуся солнцу, но тотчас что-то вновь заслонило от нее солнце, и она слепо улыбнулась. Это подошел он, Сергей Романович. Он только что выкупался, и от него горьковато пахло морем, солью и дурманящей свежестью. Так пахнут здоровые мужчины в молодости. Он опустился рядом с ней на теплый, почти горячий песок и как-то властно и нежно поцеловал в шею и в губы. Вокруг не было ни души, только они вдвоем, море и небо. Они ушли далеко от поселка в незнакомое место, в самую глушь. Все никак не могли насытиться друг другом, и это уже превращалось в какую-то неутолимую жажду. Ксения не узнавала себя и старалась ни о чем не думать. В ней впервые пробудилась зрелая, сильная женщина, которая слепо и безраздельно отдавалась внезапно вспыхнувшей страсти, и теперь, едва он прикоснулся к ней губами, и его руки сжали ей плечи, она не могла сдержать сладостную, опустошительную дрожь. Подчиняясь, она вся потянулась ему навстречу. Ей хотелось всего его растворить в себе, и затем жгучий, пронизывающий трепет охватил ее лона, и она, застонав, почти потеряла сознание, и сладостный жгучий мрак, в который она проваливалась все глубже, повторялся и повторялся, и когда, наконец, наступило утоление, и она пришла в себя, вся опустошенная и легкая, она долго не могла ничего сказать и только слабо и благодарно поглаживала его широкую влажную грудь. «Странно», — сказала она, — отгоняя подступавшую дремоту и глядя в небо. Мне вдруг такое подумалось. Захотелось ребенка. Именно от тебя, Сергей Романович. О, дура! Размечталась, а? Почему же? — ответил Сергей Романович, с готовностью вскидываясь на локоть, и его зрачки расширились, замерцали. А чем мы хуже других? Было бы просто чудесно. — Замолчи, — попросила она. Я сказала глупость. — Ты же все обо мне знаешь. Я все тебе рассказал. Этому ребенку никто бы не позавидовал. Зачем ему с самого начала быть обреченным? — Вот именно сейчас ты говоришь дело, — согласился он, хотя понимал, что ей хотелось услышать нечто совсем другое. Ты всегда говоришь удивительно неопровержимые вещи, хотя это и не всегда приятно. Знаешь, давай не думать про завтра. Нам хватит сегодняшних забот. После всего, что было, можно и умереть. Вслух подумала она, перескакивая совершенно на другое, как это часто бывает со счастливыми людьми. Пролетело почти 2 месяца после нашей первой встречи, а я все никак не могу опомниться. Нам, пожалуй, надо опять куда-нибудь переместиться, еще подальше, может быть, в самую дикую тундру. Ну, конечно, в Аджарию, допустим. У меня там есть один верный приятель. Засмеялся Сергей Романович, затем, помолчав, с любопытством покосился в ее сторону. Слушай, Ксюша, а почему у тебя вдруг возникло такое желание? Здесь вроде бы совсем неплохо. Мне очень нравится. Какая пустыня и какое море! Ни души! Мне тоже очень нравится, — призналась она и стала ощупывать его лицо кончиками пальцев, прошлась по бровям, по носу, по губам и подбородку, скользнула ниже, на шею и грудь. Не могу себе представить, что я буду делать, когда ты исчезнешь. Я просто и сама пропаду. А я должен обязательно исчезнуть? — поинтересовался Сергей Романович. И в нем, пожалуй, впервые после Москвы прорезался некий тревожный просвет. Ему захотелось открыть глаза и взглянуть за пределы только одного сегодняшнего дня. Но он тотчас задавил и отбросил прочь этот чужеродный всплеск. Он еще был слишком молод, и в нем еще таилась надежда на чудо, видимо, в чем-то уже начинавшее сбываться. «Мы еще посмотрим, дорогой дядя», — неожиданно пригрозил он кому-то неведомому и враждебному. «Мы тоже не лыком шиты». Широко распахнув глаза, Ксения ладошкой прикрыла ему рот. «Тише, Сережа, тише», — попросила она. «Ведь в мире сейчас такого безлюдия не бывает». «Она меня пугает. Так ведь не может быть». Последние 2-3 дня меня преследует нечто навязчивое. Я иногда чувствую на себе чей-то посторонний, чужой взгляд, недобрый взгляд. Я безошибочно знаю, что кто-то рядом есть, чужой, злобный, следит за каждым моим шагом, за каждым движением. С тобой не случалось ничего подобного? Случалось. Не сразу отозвался он, пристально глядя в густую золотистую синеву безоблачного неба и прислушиваясь к мерным вздохам спокойного моря и заставив себя улыбнуться, добавил: «Вот и пусть позавидуют. Что тут можно еще добавить?» «Нет, с этим шутить не стоит», — возразила Ксения. «Я знаю, что теперь меня уже нашли и больше не отпустят». «Какая ерунда!» — засмеялся Сергей Романович и, вскочив на ноги и запрокидывая руки за голову, сильно с наслаждением потянулся. Небо и горы, почти вплотную придвинувшиеся к небольшой бухточке, к чистой, ослепительно белевшей полосе песка, закружились, и он шире расставил крепкие молодые ноги с круглыми коленями и лодыжками. Он сейчас ни о чем не хотел думать. Все прошлое отступило и рухнуло. Он даже за свою недолгую жизнь усвоил, что от сильных мира сего лучше всего держаться подальше. Всякого неосторожного обязательно отметят несмываемым клеймом. Но, с другой стороны, его всегда неостановимо тянуло именно вот в эти провалы, к этим черным дырам. И эти порочные наклонности у него... видимо, в крови. Ему просто было необходимо попробовать свои силы в самых экстремальных, как говорится, условиях. Он повернулся к морю и замер. Неожиданно, словно взрывом или слепящим всплеском света, перед ним мелькнуло лицо отца Арсения, его пронзительно вспыхнувшие, вбирающие глаза. Чудный... полубезумный странник словно хотел что-то сказать ему, и, несмотря на молчание, на его плотно сжатые губы, в голове у Сергея Романовича уже начинали звучать какие-то слова. Но и теперь самого главного он вспомнить не мог. И, разрывая наползавшее оцепенение, не желая подчиняться ничьей посторонней воле, никакому пророчеству, он, широко раскинув руки, запрокинув голову, закружился волчком, взрывая песок. И небо, прошитое ослепительно белыми вершинами гор, нескончаемым хороводом, ринулось в другую сторону. Море стало тяжело нависать над берегом и готово было вот-вот опрокинуться на него, но Сергей Романович никак не мог остановиться. «О-о-о!» — гулко закричал он в каком-то первобытном упоении жизнью И горы, и море тотчас ответили ему согласным, все усиливающимся и под конец слившимся в одну высокую ноту с тоном, и тогда он свалился на песок рядом с Ксенией, все так же широко раскинув руки, и Ксения, давно уже привставшая с земли и смотревшая на него загоревшимися глазами, стремительно и ловко бросилась на него, прижимая его к земле всем телом, и стала часто и сильно целовать, и уже потом, после очередного безумия, отдыхая и все никак не решаясь отпустить его, близко глядя в глаза ему, сказала: «Я не знаю, кто ты на самом деле, и, очевидно, никогда не узнаю. Просто ты погибель. И я рада этому. Я люблю тебя и сошла с ума. Пусть ты самая светлая и великая в моей жизни». «У меня есть амулет», — сказал он, окончательно подпадая под ее темные чары. «Он перешел ко мне от старой-старой цыганки». Внезапно вспомнив слова отца Арсения, определившего ему срок жизни всего лишь еще в 3 года, он отверг их без раздумья. Вполне вероятно, что он опровергнет приговор своей дальнейшей жизнью. Не все ведь пророчества сбываются. Произошла неожиданная пауза в разговоре, и, почувствовав на себе тревожный взгляд Ксении, он заторопился. «Я отдам этот браслет тебе», — сказал он с царской щедростью. «Кусок старой кожи с 3 халдейскими знаками. Как только вернемся в Москву, я тебе немедленно его преподнесу и раскрою значение каждого из знаков. Ну, а завтра мы еще чуть-чуть передвинемся поближе к югу. У меня есть на примете прекрасное местечко возле Кабулеть. Закачаешься. И никаких мрачных мыслей. Наш праздник, я никому не позволю его испортить. Послушай, Сережа, откуда у тебя такие деньги?» — спросила Ксения, и тут же, вспомнив, что еще в самом начале, перед бегством из Москвы, они клятвенно договорились друг другу не задавать никаких вопросов, вскочила, обняла его и, словно извиняясь, поцеловала. «У меня тоже есть амулет», — сообщила она. «Тоже остался в Москве. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем. Вы с ним очень похожи. Неизвестно, откуда появились, и неизвестно, куда затем исчезнете. Главное в другом, тебе не кажется?» — спросил он. «Мы появились и встретились. Вот вещий знак. Предлагаю позавтракать. Я проголодался. Вон там, под симпатичными кустиками. Посмотрим, что там в корзинку нам насовали. Уж вино обязательно будет. В горле пересохло. Пошли». «Пошли, трусишка!» — усмехнулся он, и далекие горы, все так же стывшие в неприступной белизне, теперь, казалось, еще дальше отодвинулись. Сергей Романович нахмурился, ему начинало надоедать такое высокомерное величие, но он, тут же потешаясь над своим неоправданным гневом, заставил себя взять корзину и степенно направиться к избранному месту.